Меня, как безумного, влекла еще большая тьма, самое ее сердце. Тьма, сгустившаяся, словно материя за мгновение до большого взрыва. Тьма без проблеска света, который будет уплотняться до тех пор, пока не выжмет мой вопящий дух из смертного тела, как сок из виноградной грозди. Черт, мне требовалось выпить пиво, но пива не было. Я не догадался прихватить с собой бутылку-другую. Вместо этого я попытался сделать глубокий вдох ртом, чтобы меньше шуметь, на случай, если ко мне подкрадывается злобный тролль, вооруженный циркулярной пилой и готовый нажать узловатым пальцем на пусковую кнопку. Я сам свой злейший враг. Это является наиболее надежным доказательством того, что я отношусь к миру людей. В воздухе стоял запах, ничуть не похожий на аромат холодной короны или Хайнекена. В нем чувствовался слабый привкус горечи. Когда я в следующий раз отправлюсь в погоню за плохими парнями, придется захватить с собой холодильник со льдом и полудюжиной бутылок. Какое-то время я пытался отвлечься мыслями о восьмифутовых волнах, ожидающих своего серфера, о ледяном пиве, такос и Саше Гудел, лежащей в моей постели, но ощущение близкой опасности и приступ клаустрофобии становились все сильнее. Примечание: такос — мексиканские блинчики с цыпленком и латуком. Я сумел успокоиться лишь тогда, когда вызвал в памяти лицо Саши. Ее серые глаза, ясные, как дождевая вода, пышные волосы цвета красного дерева, губы, изогнутые улыбкой, ее излучение. Я сохранил осторожность, следовательно, похититель не мог догадаться о моем присутствии. У него не было причины вершить свои дела в темноте. Отсутствие лампы лишило бы его извращенного удовольствия любоваться ужасом своей жертвы. Абсолютная темнота была доказательством того, что он находится не рядом, а в комнате по соседству, за железной дверью. Криков ребенка слышно не было. Это означало, что пока Джимми невредим. Для этого хищника наслаждение слышать равнялось наслаждению видеть. Крики жертв должны были звучать в его ушах музыкой. Если я не видел света лампы, при котором орудовал похититель, то он тоже не видел меня. Я выудил из-за пояса фонарик и включил его. Я находился в самой обыкновенной лифтовой нише. За углом справа тянулся довольно длинный коридор, шириной в 2,5 метра, с полом из пепельно-серых мозаичных плиток и бетонными стенами, выкрашенными голубой краской. Он вел в одном направлении, вдоль склада. Совсем недавно я преодолел это расстояние на уровне земли. На этот этаж почти не просачивалась пыль, воздух здесь был холодным и неподвижным, как в морге, пол был слишком чистым, чтобы на нем оставались следы. На потолке продолжали висеть люминесцентные лампы и звукопоглощающие панели. Они мне ничем не грозили, потому что эти здания были давно обесточены. В предыдущие ночи я убедился, что ликвидаторы сняли все ценное лишь в некоторых зонах базы. Похоже, в разгар процесса бухгалтеры Министерства обороны спохватились и решили, что расходы на демонтаж превышают стоимость самого оборудования. Левая стена коридора была сплошной. По правую руку находилось несколько комнат с неокрашенными дверями из нержавеющей стали, лишенными всяких опознавательных знаков. Хотя в данную минуту у меня не было возможности посоветоваться со своим разумным четвероногим братом, я и сам мог вычислить, что звук, который привел меня сюда, был грохотом 2 стальных дверей. Коридор был таким длинным, что луч фонаря не достигал его дальнего конца. Я не видел, сколько здесь комнат, меньше 6 или больше 60, однако чувствовал, что мальчик и его похититель находятся в одной из них. Фонарик, который я держал в руке, начинал накаляться, но я знал, что на самом деле это не так. Луч не был сильным и был направлен в противоположную от меня сторону. Мои пальцы не касались яркой линзы. Тем не менее, я привык избегать света, и долго горящий фонарик заставлял меня испытывать то же, что испытывал несчастный Икар, который слишком близко подлетел к солнцу и обжег крылья. У первой двери вместо шаровидной ручки была рукоятка, а вместо скважины для ключа — щель для магнитной карточки. Однако электронные замки должны были отключиться в тот момент, когда на базе вырубили ток. Я приложил ухо к ближайшей двери. Оттуда не доносилось ни звука. Я осторожно нажал на рукоятку. В лучшем случае я ожидал тонкого предательского скрипа, в худшем — хора «Аллилуйя» из гендельфского «Мессии». Но рукоятка повернулась бесшумно, как будто ее только вчера смазали. Я толкнул дверь телом, держа в одной руке глок, а в другой — фонарик. Комната была большой и насчитывала около 12 метров в ширину и не меньше 25 в длину. О ее точных размерах можно было только догадываться, потому что слабый луч фонарика едва достигал ближайшей стены и терялся во тьме. Насколько я мог видеть, в помещении не было ни оборудования, ни мебели. Скорее всего, их вывезли в покрытые туманом горы Трансильвании, чтобы заново оборудовать лабораторию Виктора Франкенштейна. Примечание. Герой одноименного фантастического романа английской писательницы Мэри Шелли 1797-1851 годы, создавший монстра, которым он не смог управлять. Весь серый мозаичный пол был завален сотнями маленьких скелетов. На мгновение, возможно, из-за хрупких грудных клеток, я подумал, что это останки птиц. Но мысль была глупая. Среди пернатых нет видов, которые живут под землей. Осветив фонариком несколько окаменевших скелетов, я по размерам черепов и отсутствию крыльев понял, что это крысы. Сотни крыс. Большинство скелетов лежало отдельно друг от друга, но кое-где громоздились груды костей, как будто десятки галлюцинирующих грызунов душили друг друга в погоне за одним единственным воображаемым кусочком сыра. Но самым странным были попадавшиеся там и сям узоры из черепов и костей. Крысы лежали нередкими кучками, но так, словно сами сложились в прихотливые линии веве гаитянских жрецов вуду. Я знал о веве все, потому что мой друг Бобби Хэллоуэй когда-то встречался с умопомрачительно красивой серфершей Холли Кин, которая была вудуисткой. Их связь была недолгой. Веве — это узор, олицетворяющий власть астральной силы. Жрец вуду готовит 5 больших медных сосудов, каждый из которых наполнен соответствующим веществом: белой пшеничной мукой, желтой кукурузной, красной кирпичной пылью, черным толченым углем и толченым же корнем танниса. Этими веществами он делает на полу священные знаки, высыпая из горсти строго определенное количество порошка. Он должен на зубок помнить сотни сложных узоров. Даже для самого скромного обряда требуется несколько веве, чтобы привлечь внимание богов к умфору, храму, где совершается ритуал.